Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В середине поста Церковь поклоняется Кресту Христову. Сегодня в Евангелии Христос говорит, что жизнь без Него не имеет никакой цены, что бы человек ни приобретал. Она не имеет никакого значения, чего бы человек ни достигал. Кто хочет душу свою спасти, тот да погубит ее, а кто спасет душу свою в мире сем, тот погубит ее для вечности. Все как будто перевернуто, но все предельно ясно. Оказывается, погублением души, то есть смертью за Господа, человек может приобрести больше, чем жизнью своею, чем всеми подвигами, которые он совершал в жизни. Так всегда происходит в жизни. Рано или поздно человек должен стать перед решающим выбором. Господь принес себя в жертву за спасение всех, чтобы вечная жизнь нам принадлежала. Крест Христов говорит о том, что каждый из нас должен пожертвовать либо верностью Христу и Его кресту ради того, чтобы приобрести земное благополучие и сохранить свою жизнь, либо пожертвовать своей земной жизнью и благополучием. В мире, лежащем во зле, другого варианта не существует. Все зависит от того, какие ценности являются определяющими в нашей жизни. Человек может выбрать не те ценности на всю жизнь, а потом может оказаться уже поздно. Человек может быть готовым пожертвовать честью ради выгоды. Человек может желать материального успеха и мало задумываться о том, какую ценой этот успех достигается. В мире, как мы видим, все больше соблазнов выгодной бесчестности. Выгодно быть нечестным, как сказал один известный православный публицист по поводу октябрьских событий 93-го года. И все, что последовало после этого в нашем Отечестве, было только подтверждением этой истины. По этой причине народ наш подвергается и нравственному, и физическому геноциду, как сказал святейший патриарх, и земля наша превращается в сырьевой придаток Запада. А самое главное, православие, поклонение кресту Христову, может становиться чисто внешним. Самое главное, чего хочет достигнуть сатана, получивший поражение от креста Христова, самая главная его задача в том, чтобы крест был только внешним украшением нашей жизни, чтобы идеология Содома утверждалась в стране, которая называет себя православной. Разве хоть пальцем пошевелила ныне существующая власть, чтобы остановить растление наших детей, нашей молодежи? Однако большинство народа дружно принимают не просто собственное уничтожение, а вечную гибель, потому что за этим стоят такие грехи, которые уничтожают уже возможность восприятия не только добра, но и Бога. Событие, которое пережило наше Отечество в последние годы, показало, что на самом деле очень немного людей, которых нельзя купить за большие деньги. Выявилось не только благородство и жертвенность с самого начала, с 93-го года, людей, которые были защитниками законности и нравственности, и жизнь свою положили, чтобы не было уничтожения России нашей и народа. Все, оказывается, могут определять самые простые земные выгоды, и за желанием обрести эти выгоды могут следовать самые страшные преступления. К